«Как сказать?» – парировал Курди и продолжал петь. «Иди, король, скорее спать, но прежде чем залезть в кровать, ты королеве помоги снять ботиночек с ноги. Приглядись к ее стопам, пальцы обнаружишь там». «Гнусная ложь!» – вскричала королева в ярости. «Между прочим, – заметил король, – я как раз подумал, за все время, что мы женаты, я никогда не видел ваших ног, королева. Вы могли бы снимать ваши ботинки на ночь? Мне больно, когда я натыкаюсь на них». «Я буду поступать так, как мне нравится», — возразила, надувшись, королева. «Вы должны поступать так, как желает ваш дорогой муж», — сказал король. «Нет», — упорствовала королева. «В таком случае я настаиваю», — рассердился король. Видимо, его величество приблизился к королеве, собираясь последовать совету Курди, так как послышались звуки борьбы, а затем король взревел от боли. «Ну, с вас довольно?» — спросила королева злобно. «Да, да, королева, я только хотела уговорить вас». «Руки прочь!» — воскликнула королева торжествующе. «Я иду спать, а вы как хотите. Но пока я королева, я буду спать в ботинках. Это моя королевская привилегия. Кривозуб, иди спать». «Иду», — ответил сонно Кривозуб. «Я тоже», — присоединился король. «Тогда пошли», — сказала королева. «И ведите себя хорошо, иначе я...» «Ой, не надо, не надо!» — вскричал король умоляющим тоном. Курди услышал какое-то ответное бормотание. Затем в пещере стало тихо. Они не потушили костер, и он горел еще ярче, чем раньше. Курди решил, что пора действовать, насколько это возможно. Но обнаружил, что не может даже просунуть палец в трещину между плитой и скалой. Он нажал плечом, плита не шелохнулась. Ему оставалось только сесть и опять задуматься. Снова и снова он приходил к выводу, что надо притвориться умирающим, чтобы его вытащили до того, как силы иссякнут. Это давало шанс на спасение. Тогда, если бы только нашлась кирка, ему были бы не страшны никакие звери. Если бы не кошмарные ботинки королевы, то вообще нечего было бы бояться. Тем временем, пока гоблины не вернулись, Курди ничего не оставалось, как взяться за сочинение новых стихов, его единственного оружия. Он не собирался использовать стихи сейчас, но было полезно иметь их в запасе. Они были жизненно необходимы. А думая над рифмами, можно было скоротать время.